Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Эй, мужик, что там у тебя? Авария здесь, авария. Мужики в «Жигуленке» подрались. Машину повело и вынесло мне навстречу. Я руль не успел выкрутить. Прием, прием. Это седьмой. Авария на Залютинской, на выезде из Харькова. Срочно нужна скорая и следственно-оперативная бригада. Февраль 75-го не баловал харьковчан хорошей погодой. Из-за заносов и гололеда на дорогах участились ДТП. Но авария, произошедшая 24 февраля на Холодной горе, отличалась от других. Пассажир напал на водителя «Жигулей» и ранил его ножом в шею. Автомобиль бросило под колеса самосвала. Пассажир легковушки погиб. На место происшествия выехала следственная группа. Оперативники задавались вопросом, что заставило мужчин ввязаться в смертельную драку. Раскрыть это преступление следователю Харьковской прокуратуры Гаврилюку помогла цифра 3. Когда следственно-оперативная группа прибыла на место преступления, уже стемнело. Сыщикам необходимо было восстановить всю картину произошедшего. Удар самосвала пришелся на его сторону. И, судя по всему, погиб во время нападения на водителя. Что с документами? Автомобиль «Жигули» зарегистрирован на имя Петренко Степана Степановича. Подойдите-ка сюда. Смотрите. Видите шрамы от сведенных татуировок? Это что значит? Пытался скрыть свое криминальное прошлое? Тюремные татуировки на телах заключенных – это не просто картинки или слова. Наколки – это своего рода удостоверение личности зэка. Каждая из них имеет особую символику и несет зашифрованную информацию о владельце. Те же, кто решал попрощаться с тюремной романтикой, свои наколки сводили. Остапов, откатать пальцы и проверить по картотеке. Сделаем. Родион? Да. А что это тут на заднем сидении? Почтальонская сумка. У нашей почтальонши такая же. Это что получается? Пассажир, бывший зэк, а теперь почтальон? Да, не факт. Такую сумку-почтальонку можно на любой барахолке купить. В сумке лежали свежие выпуски газеты «Известия», несколько новых книг и бандероль до востребования на имя Петренко СС. Отправил ее из Москвы некто Маклаков. Вместо адреса на бандероле значился его абонентский ящик. А, дай-ка мне что-нибудь остренькое. О, да это журналы с голыми тетками на иностранном. Это что ж получается, наши почтальоны приносят нашим гражданам такие журналы? Нет. Что там еще? По тайном кармане почтальонки оперативников ждала неожиданная находка. Письмо старинное. Бумага желтая, почерк заковыристый, тоже на иностранном языке. Оу! Тут еще деньги спрятаны. Пачки были запечатанными. Общая сумма равнялась 7 тысячам рублей. Остапов, Метнись-ка ты в это почтовое отделение и выясни, этот Петренко сам или с кем-то забирал эту бандерольку, а я займусь родственниками. Работайте. Следователь Гаврилюк по адресной справке разыскал жену водителя «Жигулей» Ольгу Петренко. Женщину сразу же оповестили, что ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. Где он? Степа! Милый. Женщина, он только послеоперационная вас не слышит. Кто вас вообще сюда пустил? Я следователь прокуратуры Гаврилюк. Муж ваш? Я ему говорила, поставьте на зиму машину в гараж. Тебе что, на работе автобуса мало? Да не переживайте, поправится он. Вы не поможете мне? Жена рассказала оперативнику, что Петренко работал водителем автобуса, а в выходные таксовал по городу. В этой сумке была обнаружена бандероль на имя вашего мужа. С журналами сомнительного содержания. Журналы с голыми женщинами. Муж что, интересовался чем-то подобным? Да ну вы что, нет, никогда. Да и сумки у него такой никогда не было. Я знаю точно, я ему сама вещи покупаю. Гаврилюк не стал скрывать, что нашли также 7 тысяч рублей и старинное письмо на иностранном языке. Послушайте, это точно не его сумка. У нас таких денег никогда не было. Да и языков Степ не знал. Скажите, а мог ваш муж для кого-то другого получать бандероль? Не знаю, может и мог. В машине с вашим мужем был обнаружен пассажир без документов. Скажите, у Степана были друзья с уголовным прошлым? Да нет. Нет, по крайней мере, он мне о них ничего не рассказывал. Следователь Гаврилюк попросил Ольгу проехать с ним в морг на опознание пассажира. Женщина согласилась. Оперативник Остапов отправился в почтовое отделение номер 17, которое было указано на бандероле. Там он узнал, когда Петренко получил посылку, которую нашли в его сумке. Работница показала запись в журнале. Получатель забрал посылку вчера в 15:30. Остапов поинтересовался, приходил Петренко один или с кем-то. Оказалось, что потерпевший получал бандероли регулярно, примерно раз в месяц. Забирал сам, но иногда приходил с товарищем. По описанию, второй мужчина был похож на погибшего в аварии. Тот же рост, возраст, одежда. По словам работницы, она не заметила, чтобы между мужчинами был конфликт. Следователь и супруга пострадавшего приехали в морг. Женщина заверила следователя, что погибшего мужчину она никогда раньше не видела. Господи, закройте его, пожалуйста, закройте. Слушайте, это слишком, это чересчур для одного дня. Я вас очень прошу, отпустите меня домой. Не нервничайте. Да-да, спасибо вам огромное. Я сейчас скажу, вас отвезут. Хорошо. Женщина возле тела разволновалась сильнее, чем в больнице возле постели прооперированного мужа. Это не ускользнуло от следователя. Ну что тут у нас примечательно? Ну, татуировки сведены не только на пальцах рук, но и на груди. Сводили кислотой, поэтому кожа изуродована. Ага. Ну, тюремные татуировки понятны. А это что такое? На предплечье погибшего была изображена цифра 3. Тройка. Ну, впервые вижу, чтобы набивали себе цифру. Это какое-то вольное творчество. Да. Здесь в коробке все его вещи. Посмотрите, может, увидите что-то интересное. В кармане брюк лежал ценник от золотого кольца. Следователь решил выяснить, где купили украшение. Первым делом оперативники проверили ориентировки. Остапов выяснил, что в день аварии из колонии поселения под Харьковом исчез заключенный Эдуард Иванов. Но его отпечатки пальцев не совпали с отпечатками погибшего в аварии незнакомца. Зато эксперты обнаружили пальчики пассажира на ноже, которым ранили водителя Петренко. Поиск отпечатков по картотеке результатов пока не дал. И Гаврилюк сосредоточился на старинном письме, найденном в сумке почтальонки. Следователю посоветовали обратиться к лучшему спецу в Харькове, кандидату исторических наук Михаилу Файсману. В Харькове во время поездки пассажир напал на водителя «Жигулей» и ранил его ножом в шею. В результате легковушку бросило под колеса самосвала. Пассажир «Жигулей» погиб, а водителя без сознания доставили в больницу. На заднем сидении разбитого автомобиля нашли сумку почтальона. В ней старинное письмо, 7000 рублей и бандероль на имя Петренко СС, внутри которой иностранные эротические журналы. В графе «Отправитель» значилась фамилия Маклаков, фамилия пострадавшего водителя Петренко. Именно он был получателем журналов. Его жена сообщила, что никогда такую почтовую сумку у мужа не видела. Погибшего пассажира женщина не опознала. Чтобы узнать о найденном в машине старинном письме, следователь направился к специалисту, профессору Файсману. В Харьковском государственном университете следователю сказали, что Файсман находится в творческом отпуске по написанию докторской диссертации. Гаврилюк поехал домой к историку. Следователя встретила мать ученого. Меня зовут Мария Александровна. Очень приятно. А Михаил Борисович скоро будет дома? Да, скоро. Минут через 10. Может быть, чаю? Не откажусь. Располагайтесь, я сейчас принесу. Спасибо. Внимание следователя привлекла старинная табличка, которая стояла на книжной полке. На ней дореволюционным стилем выгравировали фамилию Бакурины. А вот и чай. Булочки свежайшие. Прошу вас. Спасибо. Скажите, а можно посмотреть? Да, конечно. Посмотрите. А что это за такая интересная табличка? Табличка. Эта табличка когда-то давно висела на входной двери этого дома. Наша семья еще до революции жила здесь же, на Пушкинской, в этом доме. Фамилия моих родителей Бакурина. Ах, вот оно что. Мам, у нас гости? Да, Миша. Это к тебе. Здравствуйте. Следователь представился и рассказал ученому о письме, найденном 2 дня назад в сумке погибшего незнакомца. Присаживайтесь. Спасибо. Михаил Борисович, у нас по уголовному делу проходит некое старинное письмо. Вы не скажете, на каком языке оно написано? На французском. Надо же, да это же письмо Наполеона. Александр I написал его Бонапарту после нападения Франции на Россию. Что, Наполеону Бонапарту тому самому? Тому самому. Я защищал кандидатскую по особенностям эпистолярного жанра эпохи Александра I. Можно проверить его достоверность. Михаил Файсман достал из ящика стола материалы к своему научному труду. Были среди них и фотокопии писем императора из Государственного архива СССР. Ученый начал сравнивать их с оригиналом. Похоже. Очень похоже. Смотрите. А, точно как на фотографии. F, L, M. Слушайте, и правда похоже. Так это что, оригинал? Пока не знаю. Приносите завтра его к нам в университет, соберем комиссию. А до тех пор пока рано делать заключение. Пока Гаврилюк занимался старинным письмом, оперативник Остапов обошел все ювелирные магазины. В одном из них продавщица вспомнила мужчину, похожего на погибшего. Он 2 дня назад приобрел в подарок золотое кольцо с изумрудом. Цвет камня выбрал под цвет глаз женщины. Та была темноволосой и зеленоглазой. Когда продавщица спросила, вы жене покупаете? Мужчина игриво ответил, что жене, вот только не своей. Возможно, у погибшего был роман с замужней женщиной. Выводы комиссии университета, экстренно собранной по найденному письму, были готовы к вечеру следующего дня. Да-да. Здравствуйте. Можно? Да, проходите. Михаил Борисович, здравствуйте. Приветствую вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, что там по нашему делу? Вот заключение наших специалистов. С подписями и печатями. Письмо – подделка, хотя и очень хорошо сделанное. Просто шедевр. Да что вы. Письмо написано на настоящей старинной бумаге, но с современными чернилами, которые потом попытались состарить. Таким образом, без заключения экспертов, письмо может быть воспринято как оригинал. Скажите, а где можно достать такую бумагу? А с бумагой попроще. Ее можно найти у реставраторов, у частных коллекционеров. А вот найти письмо, с которого нужно снять копию, вот это проблема. А, нужен доступ в архив. В архив-то в архив, но не в простой. Все уникальные документы хранятся либо в государственном архиве, либо в закрытых запасниках музеев. Скажите, а специалисты, имеющие допуск к уникальным документам, ну, чисто технически способны изготовить копию такого уровня? Способны. И у нас среди реставраторов такие умельцы есть. К примеру, в Ереване живет художник Шахбазян, специалист от Бога. А где сейчас этот Шахбазян? Я могу с ним поговорить? Ну, как же я могу знать? Я же с ним не контактирую. Да вы наберите его в институт. В Институте древних рукописей исследователю сообщили, что Артур Шахбазян находится на конференции за рубежом и вернется через 11 дней. По этой причине разговор с ним откладывался. А узнать у потерпевшего Петренко напрямую, для кого была предназначена копия письма к Наполеону и почему на него напал пассажир, пока не представлялось возможным. После операции на руках и горле мужчина по-прежнему не мог ни писать, ни говорить. Но у расследования уже появились первые подвижки. Остапов нашел в учетных записях отпечатки погибшего пассажира «Жигулей». Им оказался уроженец Харькова. Кондюрин Борис Андреевич, 1933 года рождения. Опасный рецидивист, осужденный в ноябре 1974 за вооруженное ограбление на 10 лет строгого режима. В декабре того же года Кондюрина этапировали в колонию в городе Бийск, из которой он избежал. Следователь отправил администрации исправительно-трудовой колонии уведомление, что тело Бориса находится в морге Харькова. Также направили официальный запрос, почему не была составлена ориентировка на беглого зэка. Да, Гаврилюку аппарата. Да, это мы вам отсылали информацию о Кондюрине. Следователю позвонили из колонии ровно через неделю. Что? Кондюрин лежит в нашем морге. Что? А как такое возможно? Начальник колонии Кольцов уверял следователя, что Бориса Кондюрина несколько дней назад убили в массовой драке в Бийске. И в данный момент заключенный похоронен на местном кладбище. Гаврилюк решил срочно выехать в Бийск и разобраться с этим вопросом на месте. Начальник ИТК рассказал следователю, что по прибытию в колонию Кондюрин зарекомендовал себя как примерный заключенный. Примерным? Изучало его дело, что-то мало верится. Может, жизнь его сломала, убили его, это факт. Вот тут мы его и похоронили. 1798/11. У нас все... Четко, у нас ошибок не бывает. Да успокойтесь вы. Я же вас ни в чем не обвиняю. Но поймите, нужно разобраться. Поэтому нужна эксгумация. Согласен. Лозинский, копай. Вот дело его принесли. Кондюрин Борис Андреевич, уроженец города Харькова. Ну, давайте посмотрим. Ну, что я вам могу сказать, мужики? Причина смерти та же. Черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг. Угу. Как интересно. Смотрите, у покойника наколка на груди и на пальцах рук. А у нашего харьковского Кондюрина... Гаврилюк показал начальнику колонии фотографии погибшего в аварии. На месте его татуировок остались шрамы. Они по расположению и размеру совпадали с татуировками убитого в Бийске заключенного. Вот, криминалист пальчик его принес. Давайте. Это левые пальцы, которые у вас в деле. Это не Кондюрин. Подойди, Лозинский. Начальник колонии пояснил зэку, что он специально допрашивает его здесь, чтобы остальные заключенные не видели и не слышали, что он ему ответит. Кольцову нужна правда. Пригрозил. Если он не сознается, его жизнь на зоне станет невыносимой. Бешеный. Ну, Кондюрин. Его прессанул в Киеве, в СИЗО. Эй, слышь, козлина. Ты иди сюда. Слушай. О, смотри. Похож. И росток вроде бы мой. А что, нужно? Псина, ты жить хочешь? Тогда открывай пасть, тогда, когда я скажу. И делай то, что я говорю. Папа, ну иди сюда. Ему на полке мы и можешь перебить? Легко. За сколько времени? До этапа надо успеть. Сделаем. Теперь свободен. Гапа мастю ему, тютелька в тютельку, как у бешеного набил. А, это Кондюрин решил по легкой статье пойти, да? Именно, начальник. Иванов попал за ДТП и должен был ехать на свободный режим на поселок. Караванов! Караванов, Иван Степанович, 1930-го. Кондюрин решил выдать себя за другого заключенного при этапировании на пересадочной станции. Конвойный никого из заключенных не знал. Дела тех, кто склонен к побегу, отмечали красной полосой. Кондюрин! Кондюрин Борис Андреевич, 33-го года рождения. Статья 142, часть 2, БИС. Лицом к стене! Иванов! Иванов Эдуард Максимович, 33-го года рождения. Статья 215, ПГТ Солоницевка. Направо. Ну, а дальше вы сами знаете. Ага. Ну, вот теперь все вырисовывается. Понятно. Из Бийска в Харьков Гаврилюк вернулся через 5 дней. В Харьковской прокуратуре следователь поручил поднять ориентировку на Иванова. Ее уже отрабатывали и отклонили по причине несоответствия отпечатков. Я им сообщил, что его тело в нашем морге. Угу. Так, что получается? Под именем Иванова Кондюрин спокойно покидал пределы колонии, ну и, видимо, промышлял чем-то незаконным. Ну, не просто же так у него фальшивое письмо к Наполеону оказалось. Ну, логично. В колонии вас уже ждут. Поедете там все узнаете. Прекрасно. Вот завтра с утра и поедем. Следователя лично встретил начальник Солоницевской колонии поселения майор Соколенко. Кондюрин у нас числился как Эдуард Иванов. И как и все заключенные на поселении, он был не подконвойный. После рабочей смены и до вечерней переклички все заключенные колонии поселения свободно отлучались за ее пределы. С единственной оговоркой – в города-миллионники въезжать запрещалось. Так что в Харьков он въехал незаконно. После его исчезновения мы обыскали барак, в котором он жил. Все вещи погибшего Кондюрина, которые нашли при обыске в бараке, начальник поселения передал следователю. Какие-то газетные вырезки. Ну, ладно, это я потом изучу. Опа! Это записная книжка. Вот повезло. Не уверен, там просто набор каких-то цифр. Да, действительно. Ну ладно, я потом этим займусь. Скажите, я хотел бы поговорить с его дружками. Он общался только с двумя. Их уже привели. Сейчас я позову. О, как здорово. Спасибо. Конвоир, заводи Степанова. Следователь из Харькова. Задаст тебе пару вопросов. Заключенный Степанов рассказал, что был соседом рецидивиста по бараку. Он выбрал его и художника Гапонько доверенными лицами. Следователь показал фотографию водителя Петренко, с которым Кондюрин попал в аварию на автомобиле «Жигули». Да, я его знаю. Не один раз видел. Степанов рассказал, что Петренко раз в неделю забирал Кондюрина после работы на своем автомобиле и привозил назад только незадолго до переклички. А куда он ездил, не знаете? Нет. Наши нары рядом, но он так меня по мелочи дергал. То сделать, туда сбегать. А так он дружбу больше с Гапой водил. А, с Гапонько. Ну, а он что-нибудь привозил из поездок? каждый раз. Бандерольку. У нас тут особо не шмонают. А там журналы с веселыми картинками. Бабы голые. Красота. И мне он парочку подкинул по доброте душевной. Ясно. А скажите, а подобных писем вы у него не видели? Нет, начальник, никогда не видел. Ну, спасибо. Свободны. Позовите следующего. Следователь понимал, следующий собеседник, художник ГАПа, Олег Гапонько, не будет с ним столь откровенен, ведь заключенному есть что скрывать. По словам свидетелей, именно он делал Иванову татуировки для того, чтобы тот смог выдать себя за рецидивиста Кондюрина. Я знаю, что вы участвовали в подмене заключенных. Вы помогли рецидивисту пойти по легкой статье, да? Да не знаю я, о чем вы, гражданин начальник. Да? А кто это в СИЗО Кондюрину наколки сводил, а? Ну я. А что тут такого? Может, они ему надоели? Он только тройку оставил. Это что, преступление? Художник упомянул, что Кондюрин считал цифру 3 счастливой. И всем говорил, что благодаря тройке он родился. Поэтому с татуировкой тройки и умрет. Ну, а типа фартовая, типа талисмана его. Он родился 3.03.33 года. А вы у него такие письма видели? Не, что это такое? Закорлючки какие-то. От следователя не ускользнула реакция Гапонько. Впервые за время разговора он всерьез занервничал. Ну, спасибо. Свободны. Ну что, что-нибудь узнали? Да, вы знаете, есть кое-что. Скажите, а во время обыска вы не находили у них чернила, старую желтую бумагу? После исчезновения заключенного мы тут все вверх дном перерыли. Ничего такого не было. Следователь и оперативник тщательно изучали личные вещи заключенного Кондюрина. Ну вот, все на тему раритетных писем. Так. О! На аукционе в Лондоне за 150 тысяч фунтов стерлингов, ого, из частной коллекции продано письмо императрицы Екатерины II к Вольтеру. Письмо купил университет в Сорбонне. В отдельном конверте лежали копии старинных писем. Здесь нашли послание французских офицеров 1812 года, личную переписку Кутузова, Чаадаева, Пушкина. Следователь был уверен, эти копии передал Кондюрину сообщник. Я уверен, что ответ кроется здесь. Как я его изучил? Навряд ли его расшифрую. Ну вот смотри. Инициалы СК и 5 цифр похож на телефонный номер 11-6-7-12-9. Ну только на телефонном диске нет 11-12. Я думаю, это какой-то универсальный шифр. Где-то я это видел. О! Цифра 3. Его счастливое число. Гаврилюк отнял от каждого числа, записанного в ряд тройку, получился набор цифр, похожий на телефонный номер. Вот это вы фокусник. Теперь это нормальный человеческий номер. Гудок пошел. Ну-ка дай. Алло! Здравствуйте! Женщина на том конце провода оказалась Клотильдой Маклаковой, московской пенсионеркой. Она сообщила следователю, что Бориса Кондюрина и Степана Петренко не знает. Но видела фамилию Петренко на неотправленной бандероли на журнальном столике в комнате внука. Роберт Маклаков, студент исторического факультета МГУ, жил с ней в одной квартире. Гаврилюк выехал в Москву, чтобы поговорить с парнем и получить в Государственном архиве СССР список всех лиц, имевших доступ к историческим письмам. Гаврилюк представился и рассказал, что его номер телефона был в записной книжке погибшего рецидивиста Кондюрина, а его фамилия и инициалы на бандероле, найденной в его сумке. Бандероли я отправлял не вашему рецидивисту. а некому Петренко по просьбе знакомого, который снимал у нас комнаты. А фамилию знакомого назовете? Да нет, вы что? Ему, поймите, не положено. Тем более он сюда девушек приводил, и я не хочу его подводить просто. Ну, не назовете себя, подведете. Вот, покушение на убийство. Да, он не мог это сделать. Он инженер из Италии, вы что? Парень рассказал, что негласно сдавал комнаты итальянскому инженеру Марио Росси. Работал Марио на заводе ВАЗ в Тольятти и регулярно приезжал по производственным вопросам на московский завод имени Лихачева. В Харькове во время поездки пассажир напал на водителя «Жигулей» и ранил его ножом в шею. В результате легковушку бросило под колеса самосвала. Пассажир «Жигулей» погиб, а водителя без сознания доставили в больницу. На заднем сидении разбитого автомобиля нашли сумку почтальона. В ней старинное письмо, 7000 рублей и бандероль на имя Петренко СС, внутри которой иностранные эротические журналы. В графе «Отправитель» значилась фамилия Маклаков, фамилия пострадавшего водителя Петренко. Именно он был получателем журналов. Его жена сообщила, что никогда такую почтовую сумку у мужа не видела. Удалось установить личность погибшего пассажира – рецидивист Борис Кондюрин. В его записной книжке был номер телефона студента МГУ Роберта Маклакова. Именно московский студент отправлял бандероли на имя Петренко в Харьков. Парень признался следователю – делал это по просьбе своего знакомого, инженера из Италии Марио Росси. Жил в отеле, а сюда заезжал так, по делам, которые просто не хотел светить, и все. По делам, значит. А вы случайно не видели у Росси подобных писем? Ого, да это же письмо к Наполеону. Я думал, мне послышалось. Письмо Наполеону. А сколько за него можно выручить? За это письмо, думаю, 1050 долларов, не меньше. И, между прочим, покупатель уже есть. О, извините, Марио, не знал, что вы тут. В тот же день Марио съехал. А как выглядел гость? Посмотрите, пожалуйста, может, кто-нибудь из них? Да нет, интеллигентный дядька был. Правда, так... Бежал по лестнице, что газету какую-то обронил, там какие-то пометки были. Я ее подобрал. Думал, потом Марио отдам. Возьми. Поговорить с Росси следователю не удалось. Он находился в Италии. Сосредоточиться пришлось на уликах. В газете «Известия» месячной давности красным карандашом было обведено объявление, набранное мелким шрифтом. Инюр-коллегия разыскивает родственников графа Бакурина, умершего 22 октября 1974 года в Ницце в возрасте 94 лет, для передачи наследства. Фамилия следователю была знакома. Гаврилюк вспомнил. Бакурина – это девичья фамилия матери Михаила Файсмана, ученого, специализирующегося на эпохе Александра I. Того самого, который намекнул следователю, что письмо к Наполеону мог подделать художник-реставратор Шахбазян. Артур Тигранович уже вернулся из-за рубежа и утверждал, что никогда не работал с письмами императора. Факты были на его стороне. В списке лиц, имевших доступ к уникальным документам, в госархиве фамилии Шахбазян не было, в отличие от Михаила Файсмана. Я проверил все дело Кондюрина. И знаете, что их объединяет с Файсманом? Ну? Они одноклассники. Ларчик, оказывается, просто открывался. Ну, мне тоже есть что сказать. Поскольку Файсмана из экспертов переквалифицировали в подозреваемые, письмо Бонапарту решили проверить повторно. Наше письмо подлинное. А вот Файсман нам лгал, и заключение его экспертизы – вранье. Значит, их из архива украли. А в архиве сейчас переполох. Нет, я туда звонил, у них ничего не пропало. А как так может быть? А очень просто. Следователь предположил, преступник мог скрыть факт кражи, меняя оригинал письма на копию. Гаврилюк попросил работников государственного архива проверить на подлинность все письма, с которыми работал Файсман. Значит, будем ждать ответа и потом брать по факту. На это нет времени. Его коллеги по экспертной комиссии могут его предупредить о моем звонке. Он сбежит, что ж мы его потом по всему Союзу искать будем? Нет, давай-ка мы проведаем его сегодня. Да вы проходите. Что случилось? Михаил Борисович, нам нужна ваша помощь. Конечно. Дело в том, что мы позвонили в госархив, и среди писем Александра Первого обнаружилась подделка. Да как такое возможно? Мы предполагаем, что кто-то наладил кражу ценных бумаг с помощью их подмены на копии. Но вот рукопись Наполеона, мы так подозреваем, подлинная. Нужна повторная экспертиза. Организуете? Ужас, до чего докатились. Да, конечно, давайте вот завтра, прямо с самого утра у нас в институте. Да, спасибо. Спасибо за помощь. До свидания. Он так уверенно себя вел, если это не он. Вот и посмотрим. Михаил Борисович, а вы далеко ли собрались? Стой. Чемодан давай сюда. В чемодане Файсмана лежал фальшивый паспорт, запечатанные пачки с рублями и валютой, старинные рукописи и письма. Проходите, гражданин Файсман. Присаживайтесь. Сразу хочу сделать заявление. Мой бывший одноклассник, а ныне рецидивист Борис Кондюрин под угрозой смерти принуждал меня заниматься изготовлением фальшивок исторических документов. Дайте бумагу, я все напишу. Кондюрин мертв, и бумага все стерпит, так? Ну ладно, пишите, мы почитаем. Бывшие одноклассники Михаил и Борис встретились спустя много лет. Мать Кондюрина жила на первом этаже в том же доме, что и Файсманы. Мишка, ты что ли? Борька. Привет. Здорово. Какими судьбами? Ты же вроде под Киевом жил. Да нет, я сейчас возле дома, недалеко от под Харьковом. А это мамку приехал навестить. А мамка говорит, ты до сих пор грызешь гранит науки, да? Скажешь тоже. Работаю с уникальными письмами. Ты знаешь, какими дорогущими? Да ладно, заливать. Что может стоить кусок бумаги? Те письма, с которыми я сейчас работаю, за рубежом на аукционах стоят десятки, а то и сотни тысяч долларов. Мишаня, ёшкин кот, так ты сидишь на золотой жиле. Так где вы из коммунизма? Никто не заметит. Да поймите же вы, он уцепился за эту идею и уже не отстал. Затем начал угрожать мне, моей маме. Ну что мне было делать? И заявление о том, что письмо фальшивка, вас тоже по принуждению заставили состряпать, да? Да я попал в эту схему. Но мне нужно было спасаться. Как работала эта схема? Я фотографировал в архиве документы. Фотографии передавал ему. А его человек занимался изготовлением фальшивок для подмены. Ничего себе. Вот это уровень. Да даже я не могу отличить подделку от оригинала. Как я Ивазовского надыбал? Отличный художник. Слушай. Еще в СИЗО Кондюрин познакомился с художником Гапонько, которого он и подбил на подделку ценных исторических документов. Файсман передал художнику через Кондюрина старинную бумагу и состаренные по специальному рецепту чернила, чтобы подделка выглядела максимально похожей на оригинал. Файсман возвращал в госархив подделки, а оригиналы продавал западным покупателям через итальянского инженера Марио Росси. Когда Росси приезжает за письмами? Сегодня я должен звонить ему в Москву, он уже вернулся из Италии. Так, звоните. А теперь мне пора. Всего доброго. Стоять не с места! Все хорошо, спокойно. Спокойно. Отпустите меня! Отпустите меня! Вы не смеете меня тут держать! Я честный человек! Настолько честный, который вывозит уникальные письма за границу? Вы как познакомились с Кондюриным? Кто? Кто такой Кондюрин? Вот кто. Я не знаю, кто это. Эту схему Файсман придумал. Росси был зол на Михаила за его предательство и не скрывал роли подельника в преступной схеме. Мы с Михаилом начали работать еще 4 года назад. Дела шли хорошо, пока не умер его художник-реставратор. Потом была пауза, пока он не нашел нового художника. С новым художником дела пошли еще лучше. Да, мы наслышаны, насколько лучше. Раз Файсман решил легализовать свой капитал в виде наследства, то можно себе представить, как у вас хорошо дела шли. Си, все так и было. Но я больше ничего не знаю. Окончательную точку в этом деле поставили свидетельские показания Степана Петренко. Водитель спустя месяц после операции пришел в себя и снова начал говорить. Файсман, один историк, нанял меня возить заключенного с поселения в город. Ну и выполнять кое-какие его поручения. Какие? На почту заехать, посылку получить, да еще кое-что. По ходу дела очень многое слышал и понял. А, так это поэтому он напал на вас, да? Да нет. Тут другое. Кондюрин поручил Петренко поехать за город и забрать для него сумку с продуктами. Договорились встретиться в парке на Сумской. Но водитель освободился чуть раньше и решил заскочить домой. Возле дома он увидел, как его жена встречается с уголовником и понял. Ольга крутит за его спиной роман. Я как только узнал, что моя жена мне с этим зэком изменяет, сразу же решил сдать ее в милицию с потрохами. Ты по какой дороге едешь? По какой надо, по такой еду. Ты че, мразь, удумал? На что ты рассчитывал, когда на мою жену полез, а? В ментовку едем. Я знаю, кто ты, Боря, и чем ты занимаешься. А Борька что, сбежал? Да нет, не сбежал. Погиб. Степочка, милый. Уйди отсюда! Видеть тебя не могу! Представители посольства Италии сделали все возможное, чтобы Марио Росси к ответственности в СССР не привлекли. Итальянца выпустили на родину, где ему дали условный срок. Михаила Файсмана за кражу государственной собственности и контрабанду в особо крупных размерах посадили на 15 лет. Олег Гапонько за соучастие в краже и подделку исторических документов поменял легкий режим в поселении на строгий в бийской колонии. Вину водителя Петренко не доказали. С женой Ольгой Степан развелся. Простить предательство супруги он так и не смог. Исторические письма и документы, проданные Файсманом за рубеж, сейчас хранятся в частных коллекциях. На родину их вернуть так и не удалось.